дворовая птица из шести букв. И сама же ответила: голубь. Подходит, записала. Мальчик — герой французской революции. Гаврош, отгадала я и записала по вертикали. Автор романа — отчаяние. Горький, сказала я громко, и вдруг увидела, как из-под махрового полотенца, откинув его, показалась старческая рука и, будто рассматривая меня, застыла на столе. «Здравствуйте!» — обрадовалась я. «Что же мы с вами будем делать?» Рука не шевелилась. «Господин Горький!» — приказала я. «Идите, пожалуйста, сюда!» Несколько мгновений рука находилась в раздумье, а потом, словно нехотя, с трудом перевалилась через край стола и, обхватив широкой старческой ладонью ножку, заскользила к полу. В отличие от лучшего друга, Горький не бегал на пальчиках юношей, а передвигался медленно, наподобие гусеницы, подтягивая плечевой сустав к ладони, выгибая локоть к потолку. «Возраст», — поняла я и протянула навстречу Горькому руки. Он постучал большим и желтым ногтем по полу, а затем, приняв решение, с чувством собственного достоинства улегся мне в ладони. «Здравствуйте, господин Горький!» — еще раз поприветствовала я руку, вознося ее на колени. «Давайте разгадывать кроссворд дальше!» И прочитала следующий вопрос. «Вид литературы из 11 букв». Безусловно, я знала ответ, но слово застряло в моей голове, словно наткнулось на что-то и никак не хотело всплывать перед глазами. «Черт подери!» — выругалась я. И тогда Горький взял из моей руки карандаш и аккуратно заполнил горизонталь правильным ответом. «Драматургия!» — написал он. «Правильно!» Обрадовалась я и захлопала в ладоши. «А как называется термин, обозначающий половое влечение, руководящее всей человеческой жизнью, придуманный немецким врачом Фрейдом?» Поглаживая газетный лист, рука на некоторое время задумалась, а затем начертала «либидо». «Замечательно!» Таким образом, мы разгадали весь кроссворд, а за ним и два оставшихся. Горький неутомимо вписывал правильные ответы в клеточки и ни разу не ошибся. Затем, когда я просто сидела и думала о вас, Евгений, рука вдруг легла на мою правую руку всей ладонью и принялась ощупывать пальцами кольцо со змейкой. «Вам нравится?» — спросила я. Горький крутил колечко на моем пальце, но снять не пытался. «Хотите посмотреть?» Сняв подарок лучшего друга, я положила драгоценность себе на колено. Горький тыкнулся в нее указательным пальцем и замер. «Померьте!» — разрешила я, но рука не шелохнулась. «Не стесняйтесь!» Рука вновь проигнорировала мое разрешение и попросту лежала на коленях, отдыхая. «Как хотите!» Я пожала плечами и, взяв колечко двумя пальцами, вновь рассмотрела на его внутренней стороне какое-то слово, выгравированное на незнакомом языке. «Что же это может обозначать?» — спросила я вслух. Горький взял карандаш и написал на обрывке газеты два слова. «Эль-Калем», — прочитала я. Слово-сочетание показалось мне знакомым, но я не могла вспомнить, что оно обозначает и где я его встречала раньше. «А что такое Эль-Калем?» — поинтересовалась я, но Горький не изволил отвечать и лежал на моих коленях, свесив к полу длинные пальцы. «Утомился», — решила я, разглядывая дряблую конечность. По всей ее длине от плеча к ладони бежали мурашки бледными пупырышками по синюшной коже. Ему холодно, догадалась я, на улице в самом разгаре зима. Я подкатилась к платяному шкафу и достала из него шерстяной свитер, принадлежавший некогда моему возлюбленному Бутиера. На мгновение я уткнулась в ткань носом и вдохнула глубоко запах, в котором уже не было ни испанской горячности, ни терпкости греческого моря. Грустно улыбаясь, слегка вспоминая прошлое, я отпорола у свитера правый рукав, просунула в него замерзшую руку и завязала лишнюю ткань на уровне плеча веревочкой. Согревшись, Горький немного оживился и в знак благодарности погладил мое колено. «В чем же ваша польза?» — спросила я. «Разгадывать кроссворды? Или вы что-то еще умеете делать?» Рука продолжала меня гладить, а я размышляла. «Скорее всего, вам по силам заполнять квитанции по оплате квартиры и коммунальных услуг. Я очень не люблю этого делать, а потому, если вы возьмете на себя сей труд, признательности моей не будет границ. Я подарю вам варежку и буду массировать ваши пальцы. У вас ведь должно быть артрит, и суставы вечерами жутко болят. У моего отца так же было перед смертью. Он ужасно страдал, когда сочинял свои гитары». Чем дальше я говорила, тем активнее Горький гладил мое колено. Вероятно, ему пришлись по душе мои обещания, и тем самым он выражал благодарность. «Я вас не буду заставлять готовить мне обеды и убираться в кухне», — продолжала я. «Это удел лучшего друга. Если вы что-нибудь захотите, то напишите мне на листке бумаги». Я подъехала к столу, вытащила из ящика пачку бумаги и положила сверху ручку. «Располагайте, пожалуйста, моими письменными принадлежностями без стеснений».